Классическая история, рассказанная бразильцем Антонио Вилласом Боасом о его невероятной встрече с инопланетянами в беседе с врачом Олаво Фонтесом и журналистом Жоаном Маркинсом. Беседа состоялась в Рио-де-Жанейро 22 февраля 1958 года, спустя полгода после происшествия. Все началось в ночь на 5 октября 1957 года. В этот вечер у нас были гости, и поэтому мы пошли спать только в 11 часов, намного позже, чем обычно. Вместе со мной в комнате был мой брат Жуан. Из-за жары я открыл ставни и в этот момент увидел в середине двора слепящий свет, освещающий все вокруг. Он был намного ярче лунного света. Я не мог объяснить себе его происхождение. Он шел откуда-то сверху, как бы от направленных вниз прожекторов. Но на небе ничего не было видно. Я позвал брата и показал ему все это, но его ничто не могло расшевелить, и он сказал, что лучше всего пойти спать. Тогда я закрыл ставни, и мы оба улеглись. Однако я не мог успокоиться, и, разбираемый любопытством, вскоре снова встал и открыл ставни. Все было по-прежнему. Я стал наблюдать дальше, и вдруг заметил, что пятно света приблизилось к моему окну. От страха я захлопнул ставни и в попыхах устроил такой шум, что спавший брат снова проснулся. Вместе мы следили из темной комнаты через щель в ставнях, как световое пятно перемещается в направлении крыши. Наконец, свет погас и больше не возникал. 14 октября произошел второй случай. Это, вероятно, было между 20:30 и 22 часами. Точно я не знаю, так как у меня не было часов. Я работал на тракторе с другим братом. Вдруг мы увидели источник света настолько яркий, что стало больно глазам. Свет исходил от огромного и круглого предмета, похожего на колесо машины. Его цвет был ярко-красным. Он освещал большую территорию. Я предложил брату пойти посмотреть, что это такое. Но он не захотел. Тогда я пошел один. Когда я приблизился к предмету, он неожиданно пришел в движение и с невероятной быстротой перекатился на южную сторону поля, где снова замер. Я побежал за ним, но повторилось то же самое. Теперь он вернулся на свое прежнее место. Я предпринял не менее 20 попыток подойти к нему, но безрезультатно. Мне стало обидно, и я вернулся к своему брату. Пару минут светящееся колесо, от него, казалось, исходят лучи в разных направлениях. Затем внезапно все исчезло, как если бы свет выключили. Я не очень уверен, так ли все это было на самом деле, потому что не помню, смотрел ли я на источник света непрерывно. Может быть, я на мгновение отвернулся, и как раз в это время он быстро поднялся и улетел. На следующий день, 15 октября, я один пахал то же поле. Была холодная ночь, и ясное небо было усеяно звездами. Точно в час ночи я увидел красную звезду, которая выглядела точно так же, как большие светлые звезды. Но я сразу заметил, что это вовсе не звезда, так как она увеличивалась и, казалось, приближалась. В несколько мгновений она превратилась в светящийся предмет яйцевидной формы, мчавшийся на меня настолько быстро, что он очутился над трактором, прежде чем я успел подумать, что мне делать. Внезапно предмет остановился примерно на высоте 50 метров над моей головой. Трактор и поле были освещены так ярко, как в солнечный полдень. Свет фар трактора был полностью поглощен блестящим светло-красным сиянием. Я страшно испугался, поскольку не имел ни малейшего представления о том, что бы это могло быть. Сначала я хотел завести трактор и убраться отсюда. но его скорость была слишком